Глава вторая. Семьянин по неволе. В западноевропейских дворах издавна сложился обычай подкреплять политические союзы государств брачными узами. В Московской Руси придерживались иных правил. Родница с представителями богомерзкого Запада считалась большим грехом, и царевичу искали супругу внутри страны. Когда царевич достигал достаточно зрелого возраста, девицы на выданье из знатных семейств приглашались в Москву на смотрины, и царевич выбирал из них невесту. Впрочем, в конце XVII века допускались отступления от этого правила. Так Евдокию Лопухину выбрал не сам Петр, а его мать Наталья Кирилловна. Петр твердо решил следовать примеру западноевропейских держав и использовать династические браки в политических целях. Правда, в начале XVIII века московские невесты котировались невысоко. Россию считали в Европе слабой в военном отношении державой, и поэтому рассчитывать на женихов из влиятельных дворов не приходилось. Оставалось довольствоваться женихами из наследников второстепенных престолов. Но Петр готов был мириться и с этим. В распоряжении Петра находились 5 потенциальных невест. 3 сестры сводного брата, доводившиеся ему племянницами, Анна, Екатерина и Прасковья, и 2 собственные дочери, Анна и Елизавета, а также 1 потенциальный жених, сын Алексей. Упреждая события, заметим, что ни один из браков не оказался удачным. Первый Петр выдал замуж за курлянского герцога Фридриха Вильгельма Анну Иоанновну. Свадебные торжества, отмечавшиеся неумеренными возлияниями горячительных напитков, начались в ноябре, а в январе 1711 года супружеская чета отправила в столицу Курляндии Метаву. В пути стряслась беда. Супруг занемог и скоропостижно скончался. Петр велел племяннице продолжать путь в Метаву, где она провела 2 десятилетия среди чуждого ей рыцарства, терпя лишения и унижения до 1713 года, когда случай усадил ее на трон Российской империи. Другая племянница Петра, Екатерина Иоанновна, оказалась в еще более тяжелом положении. Петр выдал ее замуж за герцога Мекленбургского, человека столь же неуравновешенного, сколь и жестокого. Екатерина Иоанновна не выдержала издевательства супруга, переселилась в Петербург, где и скончалась в положении соломенной вдовы. Третьей племянницей, Прасковье, девице некрасивой и больной, Петру так и не удалось найти жениха, и она скончалась в девичестве. Не лучшим образом сложилась и жизнь детей Петра. Старшую дочь Анну Петр сосватал за хилого и недалекого герцога Галштинского. Свадьба состоялась после смерти Петра в царствовании Екатерины I. Герцог, опираясь на тещу, императрицу, и образованную супругу, предпринял попытку стать правителем России, но встретил сильное противодействие Меньшикова и после смерти Екатерины I вынужден был вместе с супругой отправиться на родину в Киль. Здесь Анна Петровна родила сына Петра, будущего императора Петра III, но вскоре после родов скончалась. Младшая же дочь Петра Елизавета, необыкновенная красавица, руки которой добивалась уйма женихов, так и осталась незамужней. Что касается единственного сына царевича Алексея, то Петр в нарушении обычая решил женить его не на русской боярышне, а на иностранной принцессе. С целью поисков подходящей невесты в Германию был отправлен тот самый барон Гюйсен, которого Петр назначил воспитателем сына. Помогал Гюйсену в выполнении этого деликатного поручения русский посол в Вене Урбих. После многолетних поисков оба остановили свой выбор на принцессе Бланкенбургской Шарлотте Христине Софии из дома Брауншвейг Вольфенбюттельского. Выбор этот устроил царя. Через брак сына он вступал в родство, или точнее в свойство, с австрийским императором Карлом VI. Последний был женат на старшей сестре Шарлотты Елисавете. Помимо высокого положения цесаря в иерархии европейских государей, Петра должно было привлекать то, что у обоих правителей имелся общий неприятель – Османская империя. В начале XVIII столетия еще сохранявшиеся остатки былого могущества. Таким образом, как и при выборе брачных партий для своих племянниц и дочери, Петр, намереваясь женить сына, руководствовался исключительно политическими мотивами. Мнение самого Алексея, его приязнь или неприязнь к невесте царя, совершенно не интересовали. Царевич предпочел бы жениться на русской красавице, но должен был подчиниться железной воле отца. У немецкой стороны имелись сомнения в отношении брака, пугали различия в вероисповедании, различный уклад жизни и нравов. К тому же в России отсутствовала политическая стабильность, ее сотрясали частые бунты. Родство с петербургским двором прежде всего наводил страх на невесту. В 1709 году она писала Антону Ульриху, что «московское сватовство еще, может быть, минует». Колебания Венского двора и Шарлотты исчезли после блистательной победы Петра над шведами под Полтавой. Престиж России в Западной Европе достиг небывалых высот, что укрепило позиции сторонников сватовства. Царь отправил Вольфенбюттель для переговоров графиню Матвееву, прославившуюся красотой, умом и манерами. «Эта женщина, — писал современник, — необыкновенного ума. Ее никогда не примут за москвитянку. Она жила долго при французском дворе, у нее сын, родившийся в Париже, и хорошенькая дочь, рожденная в Голландии. Как будто исчезли опасения и у невесты, и она примкнула к панегиристам русского царя, восхваляя его ум, храбрость и дарование полководца. От принцессы потребовали письменного подтверждения своего желания выйти замуж за царевича Алексея Петровича, что она сделала без всякого сопротивления. Был составлен проект брачного договора. Царевич Алексей впервые увиделся с принцессой Шарлоттой в местечке Шлакенверт, близ Карлсбада, куда он прибыл для лечения водами. Принцесса ему не понравилась. Шарлотта не отличалась красотой. При высоком росте она была очень худа и, к тому же, изуродована оспой. А вот свидетельство самого царевича. Перед нами его письмо от января 1711 года к своему духовнику Якову Игнатьеву, с которым царевич делился самыми сокровенными мыслями. Письмо заслуживает полного воспроизведения, поскольку автор сообщает в нем о некоторых подробностях подготовки брачного союза и дает свой отзыв о невесте. «Известую вашей святыне, помянутый курьер приезжал с тем, есть здесь князь Вольфенбиттельский, живет близ Саксонии, и у него есть дочь-девица, а сродник он польскому королю, который и Саксонией владеет, Август, и та девица живет здесь, в Саксонии, при королеве, Акиус-родницы, и на той княжне давно уже меня сватали». Однако ж мне от батюшки не весьма было открыто, и я видел, и сие батюшке известно стало, и он писал ко мне ныне, как оное мне показалось, и есть ли де моя воля с нею в супружество. И я уже известен, что он не хочет меня женить на русской, но на здешней, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть, что мне было на иноземке женатому, и я его воле согласую, чтоб меня женить на вышеописанной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр, и лучше ее здесь мне не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись, буди есть воля Божия, чтоб сие совершил, и буди, как он хочет, так и творит. Отпиши, как твое сердце чует в всем деле». Впрочем, заявление царевича, что лучше ее здесь мне не сыскать, нельзя расценивать иначе, как чистой воды браваду, ибо право искать ему не было предоставлено. Такое право царь предоставил Урбиху и Гюйсену, с чьим выбором вполне согласился. Живя в Дрездене, царевич должен был прежде всего пополнять свои знания. Вместе с тем отец желал, чтобы сын произвел на принцессу благоприятное впечатление. Еще до встречи с женихом невеста получила о нем благоприятный письменный отзыв. Его очень хвалят. Считают, что он умнее и красивее, чем его описывали. Лица окружающего его – все люди умные и достойные. Нам неведомо, на чьи отзывы о царевиче опиралась принцесса Шарлотта, когда приводила эти слова в письме к матери. Быть может, на мнение герцога Августа Брауншвейг-Люнебургского, который в июне 1711 года писал: «До меня доходят все добрые слухи про царевича. От природы он человек хороший, и порицают лишь его неотесанность». До него доходили совсем другие известия о том, как царевич проводил время в Дрездене. Однозначно хвалебные. О том, каких успехов достиг он в изучении наук, охотно говорили лица, специально представленные к царевичу и отвечавшие как за успешное заключение брачного контракта, так и за образование наследника русского престола. Князь Трубецкой и Головкин 30 декабря 1710 года извещали Меншикова: «Государь-царевич обретается в добром здравии и в наказанных науках прилежно обращается. Сверх тех геометрических частей, о которых 7 сего декабря мы доносили, выучил еще продюн-диметрию и стереометрию, и так с Божией помощью геометрию все окончил». Об истинных успехах царевича речь шла в предыдущей главе. Здесь же скажем о том, что традиция переоценивать успехи царственных отпрысков их наставниками и учителями хорошо известна. Так наставник царя Федора Алексеевича француз Невиль восторженно отзывался о способностях и успехах своего ученика. Учивший грамоте царевича Алексея Петровича Никифор Вяземский тоже не скупился на похвалы. Еще больше хвалебных слов в адрес императора Петра II исходили из медоточивых уст его наставника Остермана. В тон своих предшественников хвалебно отзывался о способностях царевича Петра Федоровича, будущего Петра III, его наставник Штелин. Вполне вероятно, что суждениями об успехах и усердиях Алексея Петровича Головкина и Трубецкой делились не только с Меншиковым, но и с саксонскими вельможами. Один из них писал: «Царевич здесь очень прилежен, усердно предается всему, за что принимается, и редко выходит из дома». Слухи об усердии и успехах царевича достигли и ушей Шарлотты, писавшей матери. Он теперь учится танцевать у Потти. А его учитель французского языка тот же самый, который учил наследного принца. Он учится также географии и, как говорят, очень прилежен. Другого о нем ничего не слышно. Оба свидетеля, заметим, ничего не сообщают о результатах такого прилежания царевича. К тому же, как можно судить о них, если царевич редко выходит из дома? Судя по наблюдениям современников, царевич оставался полностью безразличным к своей будущей супруге. У него совершенно равнодушный вид, и он не выказывает никакого расположения к княжнам, писал один из современников. Другой извещал своего корреспондента: «Царевича каждый раз за обедом усаживали рядом с княжнами, но царевич все время смотрел в свою тарелку и не говорил с ними». О том, что и в окружении царевича были противники свадьбы, вспомним письмо герцога Антона Ульриха. Мы уже говорили. Сдержанное отношение к предстоящему браку отметила и еще одна современница. Она писала, что когда царевич прочел в газетах, что скоро можно будет ожидать его бракосочетания с принцессой Вольфенбюттельской, то он очень рассердился и воскликнул, что ему об этом ничего не известно, что отец предоставил сыну свободу выбора в женитьбе, досужая выдумка. Алексей должен был подчиниться отцовской воле, так как хорошо знал о бесплодности сопротивления. Шарлотта тоже действовала в соответствии с желанием матери. Она писала ей: «Я с удовольствием подчинюсь в этом деле воле Божией, главным образом в надежде быть вам полезной. И если уже суждено совершиться этому делу, то я желала бы, чтобы оно случилось скорее для того, чтобы избавиться от бесконечных толков по этому поводу». Царевич изменился к лучшему в своих манерах, убеждала Шарлотта мать. «Ко мне он был, как и в Карлсбаде, очень вежлив, а также его кавалеры. В ожидании свадебных торжеств невеста усердно занималась изучением латыни и итальянского. Таким образом, предстоявший брак являлся не плодом любви будущих супругов, а результатом политического расчета их родителей». Оформление брачного союза было совершено с необыкновенной поспешностью. Пока дамы занимались изготовлением нарядов, была завершена подготовка проекта брачного контракта, состоявшего из 47 пунктов. Он был подписан в польском местечке Яворове в Галиции 19 апреля 1711 года и с немецкой педантичностью предусматривал как важные, так и второстепенные условия проживания Шарлотты в России. Герцог обещал снабдить ее таким же приданым, как и старшую свою внучку Елисафету. Кронпринцессе, так стали официально называть супругу наследника престола в русских документах, разрешалось исповедовать лютеранскую веру и иметь вместе своего пребывания для себя и окружавших ее лиц лютеранскую церковь. Дети же, родившиеся в браке, должны были исповедовать православную веру. Супругам предписывалось относиться друг к другу с подобающим уважением, с верностью и любовью. На содержание двора кронпринцессы царь обязался выдавать ежегодно по 100 тысяч талеров. Кроме того, он брал на себя расходы по доставке ее имущества из Вольфенбюттеля в Петербург, а по окончании войны обязался увеличить расходы на содержание двора. Царевич обязался подарить супруге 25 тысяч талеров на приобретение украшений. В договоре особо перечислялись чины и звания дам, вошедших в штат кронпринцессы. Всего он должен был насчитывать 116 человек. По заключению брачного договора царевич отправился в Брауншвейг. Он проживал в семействе невесты преимущественно в Зальцдалене, увеселительном замке недалеко от Брауншвейга. В то же время как в Брауншвейге были озабочены подготовкой к помолвке, а затем и к свадьбе, главная забота Петра состояла в подготовке к прусскому походу. Злополучный поход, во время которого русской армии довелось большими трудностями преодолевать колоссальное расстояние, чтобы встретиться с неприятелем реки Прут, закончился неудачей. Петру с трудом удалось спасти армию от разгрома или пленения. Но зато пришлось уступить туркам завоеванный в 1696 году Азов, стереть с лица земли Таганрог. Тем не менее, Петр и в этой тяжелейшей обстановке не отказался от обязательства, данного еще до прусского похода, непременно присутствовать на свадьбе своего сына. «Это мой единственный сын, и я охотно доставил бы себе радость по окончании похода лично присутствовать на его свадьбе». Царь выполнил свои обещания. После заключения 11 июля 1711 года прусского мирного договора он отправился на лечение в Карлсбад, оттуда в Торгау, где намечалось отпраздновать свадьбу. Царь прибыл Эльбою из Дрездена в Торгау 13 октября. Бракосочетание состоялось на следующий день. Королевский замок, в котором состоялись торжества, был соответствующим образом подготовлен. Все окна завешены зеркалами. Посреди зала сооружен помост с красным балдахином, под которым стоял стол с четырьмя креслами для царя. польской королевы, жениха и невесты, и три стула для матери и деда Шарлотты. В 3 часа ночи зажгли свечи по стенам и перед зеркалами. Церемония началась в 4 часа торжественным выходом королевы. Впереди шествовали в богатой экипировке кавалеры. За ними 3 маршала с жезлами, затем царь с царевичем. Свита невесты во всем повторяла свиту королевы. Впереди шли кавалеры, за ними шествовала невеста, которую вел под руку герцог. Шлейф ее несли 3 придворные фрейлины. Шествие завершали придворные, играла музыка. Честь надеть венец на жениха и невесту была предоставлена царю, а затем над головой невесты держал венец канцлер Головкин. Совершая обряд, священник сначала говорил по латыни принцессе, а всю службу совершал по-русски. После церемонии бракосочетания состоялся торжественный обед, на который по настоянию царя были приглашены присутствовавшие русские вельможи Головкин, Брюс, князья Василий Долгорукий, Куракин и Трубецкой. После стола в большом зале начались танцы, по окончании которых царь трогательно благословил новобрачных и отвел в предназначенные для них покои. Рано утром следующего дня царь инкогнито явился в покое супругов и завтракал с ними. В день свадьбы, 14 октября 1711 года, Петр успел отправить множество писем сенату, друзьям и соратникам, а также коронованным особам союзных государств. «Господа сенат, объявляем вам, что сегодня брак сына моего совершился здесь, в Торгау, в доме королевы польской, на котором браке довольно было знатных персон. Слава Богу, что сие счастливо совершилось. Дом князей Вольфенбиттельских наших сватов изрядный. Что касается писем королевским особам, то их перечень ограничен союзниками по войне с Швецией, польским королем Августом II и датским королем Фредериком IV. Сочиняя послание к ним, Петр воспользовался случаем, чтобы подтолкнуть союзников к более активным военным действиям против неприятеля, шведского короля Карла XII. Августа II царь благодарил за оказанную помощь при заключении брака и выражал надежду на успешную кампанию в будущем. «Ожидаем счастливых прогрессов от вашего величества слышать, в чем гораздо нас печалит так долгое бездейство замедления». От датского короля царь тоже ожидал счастливых прогрессов и со своей стороны обещал усилить натиск на неприятеля. Что же с нашей стороны принадлежит как сей, а наипаче будущей кампании? И в том можете надежно быть, что не только войсками, но и своею особую в том трудиться обещаем. На следующий день родственники, супруги обратились к Петру с просьбой отправить молодоженов в Вольфенбюттель, где они должны были провести зиму. Но у царя на этот счет были другие планы. Через 4 дня после свадьбы царь вручил сыну указ, подробную инструкцию, что делать в небытии моем сыну моему в Польше. Этим указом царевичу предписывалось отправиться в Польшу и Пруссию для приготовления к очередному походу против шведов. В середине ноября он должен был ехать в Торунь для сбора провианта. Шарлотте все же удалось уговорить царя отпустить царевича на несколько дней в Вольфенбюттель. Сопровождать супруга в Польшу она отказалась, и царевич должен был отправляться в одиночестве. Он оставил супругу и выехал в путь 7 ноября 1711 года. Чтобы ослабить неблагоприятные впечатления от столь скорого отъезда, была устроена такая пышная и торжественная церемония проводов, будто царевич отъезжал для участия в сражении, решавшем судьбу страны. Отъезд супруг действительно не доставил радость кронпринцессе. Недель через 5 Шарлотта также приехала из Брауншвейга в Торунь. Житье здесь ей было не в радость. Правда, отношение к ней супруга, казалось, внушало оптимизм. «Царевич осыпает меня выражениями своей дружбы», — писала она матери. «Почти ежеминутно он дает мне все новые и новые доказательства своего расположения. Так что я имею полное право назвать себя совершенно счастливую, хотя место, где я сейчас живу, не совсем приятно». И действительно, вместо роскошных апартаментов ей пришлось скоротать время в монастыре, где она была поселена. К тому же молодая супруга, не имевшая опыта в ведении хозяйства, благодаря расточительности придворных, оказалась без денег. Меньшиков, отправленный Петром, чтобы убедиться в бедственном положении невестки, подтвердил отсутствие у нее денег. «Не мог не донести о сыне вашем», — сообщал он царю 24 апреля 1712 года из Торуни. «Что как он, так и кронпринцесса в деньгах великую имеют нужду, понеже здесь живут все на своем коште, а порции и раций рациона им не определено. А что с места здешнего и было, и то самое нужное, только на управление стола их высочеств. Также ни у кого, ни у кронпринцессы к походу, ни лошадей, никакого экипажа нет, и построить не на что». По словам Меньшикова, кронпринцесса едва не со слезами просила его о денежной ссуде, и, снисходя к ее мольбам, он выдал ей взаймы 5000 рублей из кассы ингерманландского полка. «А ежели б не так, — заключал князь, — то все, конечно, отсюда подчиняться ей нечем». Меньшиков привез царевичу повеление отца отправляться в Померанию для участия в военных действиях. Кронпринцесса решила ждать мужа в Элбинге. Видимость семейного благополучия продлилась недолго. Прошел всего месяц, и принцесса, прежде восторженно отзывавшаяся о супруге, полна сомнениями. «Я совершенно смущена ввиду того, что меня еще ожидает, ибо мое горе идет от человека слишком дорогого, чтобы на него жаловаться. Да не спошлет мне небо хотя одно удовольствие, и да услышит оно молитвы, которые я высылаю беспрестанно о нашем счастье. Я замужем за человеком, который меня никогда не любил, а теперь любит еще менее, чем когда-либо». Более определенно высказалась она в другом письме. Вскоре разразился скандал, ранивший честь принцессы. Придворные интриги и сплетни дали повод слухам о близости к ней одного из придворных, некоего Пельница. Молва приписывала его повышение в должности особым к нему расположением кронпринцессы. Слухи о супружеской неверности, по мнению Шарлотты, исходили от обергофмейстера Шлейница. Матери написала: «Богу известно, что я невинна, что я нежно люблю царевича моего супруга, хотя я имею всевозможные поводы опасаться, что он меня не любит. Мне кажется, что мое расположение от этого еще увеличивается. Царевич, хотя он меня и очень мало любит, слишком справедлив, чтобы поверить этой бессовестной лжи. Он меня слишком хорошо знает, чтобы считать меня способную к такой низости». Далее в письме следуют жалобы на переживания, связанные со всей этой историей. «Я так огорчена и так убита нанесенным мне оскорблением, которое я считаю самым чувствительным, что не похоже на себя. С каждым днем я бледнее и худею, редко у меня бывает краска на лице. Я почти не сплю и ем очень мало, ибо все, что я вижу вокруг себя, дает мне постоянно новые поводы к огорчению и отчаянию». Неизвестно, докатилась ли молва об истории с Пельницем до ушей царевича, и если докатилась, то как он на нее реагировал. Автор используемой нами статьи Герье безоговорочно доверяет Шарлотте и считает, что ее попросту оклеветали. Но ведь общеизвестно, что польский двор при Августе II пользовался не самой лучшей репутацией. Здесь царила необыкновенная легкость нравов, причем тон распущенности задавал сам король. Сомнительно, чтобы нравы двора, в котором жила Шарлотта, не оказали на нее никакого влияния. В своем горе принцесса имела только одно утешение — нежность и ласки, высказанные ей царем и Екатериною во время их проезда через Эльбинг, признает Герье. Императрица прислала ей перстень с портретом Петра и заявила, что нежно любит ее. Из бесед с Екатериной Алексеевной кронпринцесса могла понять, что царь не очень любит царевича. Любопытное признание самой Шарлотты в письме к матери. «До сих пор, слава Богу, у меня нет ни наперстника, ни наперстницы, ибо Господь мне всех заменяет. В нем я нахожу поддержку и утешение во всех моих несчастьях». Показательно, что нет ни слова о супруге, который должен был бы являться опорой семьи. Выяснить ситуацию с Пельницем и положить конец слухам взялся дед кронпринцессы, герцог Антон Ульрих. Несмотря на многочисленные обещания внучки отправить Пельница в отставку, он оставался при ее дворе, что давало основание сомневаться в ее искренности. Герцог повелел Шарлотте немедленно прислать к нему виновника молвы, чтобы самому побеседовать с ним. Кронпринцесса, опасаясь огласки, наконец дала Пельницу отставку. Более всего кронпринцессу должна была тревожить мысль о том, что история с Пельницем станет известна царевичу. И тут неожиданную услугу, сам того не желая, оказал ей Меньшиков, находившийся далеко не в лучших отношениях с Алексеем Петровичем. Однажды во время устроенного Меньшиковым обеда, на котором присутствовали высшие офицеры, дислоцированные в Померании армии, в том числе царевич Алексей Петрович, зашел разговор о дворе Шарлотты. Меньшиков отозвался о нем самым нелестным образом. По его мнению, двор был укомплектован грубыми, невежественными и неприятными людьми. Князь выразил удивление, как может царевич терпеть таких людей. Царевич встал на защиту супруги. Раз она держит своих слуг, значит, довольна ими, а это дает основание быть довольным ими и ему. Завязалась перепалка. Меньшиков возразил: «Ты слеп к своей жене, она тщеславна». Царевич воскликнул в ответ: «Знаешь ли ты, кто моя жена, и помнишь ли ты разницу между ней и тобой?» Меньшиков: «Я это хорошо знаю. Но помнишь ли ты, кто я?» Царевич: «Конечно, ты был ничем, и, по милости моего отца, ты стал тем, что ты есть». Меньшиков: «Я твой попечитель, и тебе не следует со мною так говорить». Царевич: «Ты был моим попечителем. Теперь уже ты не мой попечитель. Я сам умею позаботиться о себе. Но скажи мне, что у тебя против моей жены?» Меньшиков: «Что у меня против нее? Она высокомерная немка, и все от того, что она в родстве с императором. Но от этого родства ей, впрочем, будет мало проку. А во-вторых, она тебя не любит, и она права в этом, ибо ты обращаешься с ней очень дурно. Кроме того, ты своим видом не можешь возбудить любви». Царевич: «Кто сказал, что она меня не любит? Я очень хорошо знаю, что это неправда. Я ею очень доволен и убежден, что и она мною довольна. Да сохранит Господь ей жизнь, я буду с нею очень счастлив». Меньшиков: «Я своими глазами убедился в противном. Она тебя не любит. Плакала она, когда ты уезжал, от досады, видя, что ты ее не любишь, а нисколько не от любви к тебе». «Царевич, не стоил ты того, чтобы на нее смотреть. Ее нрав очень кроток, и хотя она не моей веры, должен, однако, сознаться, что она очень благочестива, что она меня любит, и в этом я уверен, ибо ради меня она все покинула. И в том я тоже уверен, что она честна. Впрочем, неудивительно, что ты так говоришь, ибо ты судишь об имперских княжнах по тем, которые у нас, и особенно по твоей родне, которая никуда не годится, так же, как и твоя Варвара, свояченица Меньшикова. У тебя змеиный язык, и поведение твое беспородно. Я надеюсь, что ты скоро попадешь в Сибирь за твои клеветы. Моя жена честна, и кто впредь мне станет говорить что-нибудь против нее, того я буду считать отъявленным врагом». Царевич велел наполнить бокалы, выпили за здоровье кронпринцессы, и все офицеры бросились к ногам царевича. Нет сомнения, эта пикировка явно свидетельствовала о том, что царевич ни в чем не подозревал супругу. Слова его и та пылкость, с которыми он произносил их, должны были успокоить кронпринцессу. Царевич стал на ее защиту, значит, он уважает и любит ее. Хотя насколько искренен был Алексей, сказать трудно. Его поведение можно истолковать и как обязанность защитить честь жены, не более того. С другой стороны, пикировка с Меншиковым могла внести в душу царевича смятение. Меншиков беспощадно носил удары по самому уязвимому месту его как супруга. Вполне возможно, что раздражение кронпринцессы было вызвано ее неопределенным положением, истощавшим ее нервную систему. Супруг более полугода находился в Померании. Сама она, вместо того, чтобы обосноваться в Петербурге и заняться там обустройством семейного гнездышка, разъезжала по городам Германии. Отсюда ее неожиданные поступки, вызывавшие недовольство не только ближних родственников, но и царя. Так, вместо того, чтобы отправиться в Петербург, чего требовал царь, она поехала в Брауншвейг. Между тем, в конце 1712 года царевич по приказу царя отправился вместе с Екатериной Алексеевной из Померании в Россию. На пути он думал видеться с женой в Эльбинге, но оказалось, что та уже уехала в Брауншвейг. В письме Петра по этому поводу она прочла следующие слова. «Сия ваша скорая и без нашего ведома взятая резолюция нас зело удивила». Дед Антон Ульрих тоже выражал недовольство поведением внучки. Она не кстати стосковалась по родине, не кстати требует от царя невыплаченных ей денег, и, вероятно, не кстати выйдет отсюда, когда в Польше начнутся военные действия. Когда дети умничают и хотят сами собой управлять, это редко ведет к добру. 1 марта 1712 года Шарлотта, наконец, отправилась в Россию. Ее сопровождал огромный штат слуг, насчитывавший 110 человек. В Петербурге ей был устроен пышный прием. Приезд и торжественная встреча кронпринцессы описаны австрийским послом Плеером. Когда экипаж Шарлотты подъехал к Неве, к берегу подошла новая красивая шлюпка, обитая красным бархатом и золотыми галунами. На шлюпке находились бояре, которые должны были приветствовать кронпринцессу и перевести ее на другой берег. На этом берегу стояли министр и другие бояре в одеждах из красного бархата, украшенных золотым шитьем. Не в далеком расстоянии от них царица ожидала свою невестку. Когда Шарлотта приблизилась к ней, она хотела согласно этикетам поцеловать у нее платье, но Екатерина не допустила ее до этого, сама обняла и поцеловала ее, и потом проводила в приготовленный для нее дом. Там она повела Шарлотту в кабинет, украшенный коврами, китайскими изделиями и другими редкостями, где на небольшом столике, покрытом красным бархатом, стояли большие золотые сосуды, наполненные драгоценными камнями и разными украшениями. Это был подарок на новоселье, приготовленный царем и царицей для их невестки. Среди встречавших кронпринцессу не было супруга, находившегося в походе в Финляндию. Вскоре он вернулся в Россию, но вновь не смог увидеться с женой. Отец, словно испытывая прочность семейных уз, послал сына в Ладогу смотреть за постройкой кораблей. Царевич не виделся с супругой больше года и рад был встрече, положившей конец его кочевой жизни и выполнению им тяготивших его поручений. Супруги жили в отдельном дворце, построенном в 1712 году на левом берегу Невы, близ церкви всех скорбящих Божией Матери. Кронпринцесса была вполне довольна жизнью в Петербурге. На короткое время между супругами, как казалось, воцарилась полная идиллия. Чем дальше, тем больше накалялась в семье обстановка. Одна ссора следовала за другой. Царевич стал проявлять полное безразличие к беременной супруге, склонной возбуждаться по всякому пустяку. Но речь шла не о пустяках. Во время очередной ссоры царевич заявил, что не станет выполнять то, что подписано не по моей воле. Так он ответил на упрек кронпринцессы, что не выполняет обязательств, подписанных им в брачном контракте. Ссора эта закончилась оскорблениями. Царевич, видимо, в подпитии заявил: «Поверь же мне, для вас здесь лучше, если вы возвратитесь в Германию, так как вы здесь недовольны». На следующий день царевич протрезвел, понял, что наговорил много лишнего, и вновь испугался. Тем более, что супруга пообещала уехать из России, и спросив прежде разрешения у царя. Этого как раз и боялся царевич более всего. Он вынужден был пойти на попятную. То, что я вчера говорил о вашем отъезде, сказано было потому, что я был рассержен. Однако принцесса была настолько оскорблена, что отказалась от примирения. В 1714 году царевич серьезно занемог. По словам Плеера, многие считали даже, что долго он не протянет. Отец велел сыну отправляться в Карлсбад на лечение. Для супруги, которая находилась на 8-м месяце беременности, отъезд царевича стал неожиданностью. Еще большей неожиданностью оказалась холодность царевича при прощании. Садясь в карету, он ограничился всего одной равнодушной фразой: «Я отъезжаю в Карлсбад». Петр в это время вместе с супругой находился в Ревеле. Тем не менее, он взял на себя заботу о невестке, которой вскоре предстояло рожать. Вопрос о престолонаследнике в глазах царя был исключительно важным. Дабы пресечь возможные слухи, в частности, о подмене ребенка в отсутствие отца, он велел при родах присутствовать трем дамам – супруге канцлера Головкина, генеральши Брюс и князь-игуменье Ржевской. «Я бы не хотел вас трудить», – писал царь Шарлотте, – «но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предотвратить лаятельство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь. И понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вящие года, того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет канцлер граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем ложь любящим уста заграждены были». Шарлотта неправильно истолковала обеспокоенность Петра и была страшно оскорблена, расценив произошедшее как важную интригу завистников и врагов. Она отправила негодующее письмо царю. Но единственное, чего смогла добиться, так это того, что было объявлено, будто анштальт из трех знатных дам создан по ее собственной просьбе. Этим, писала она, все дело приобретает лучший вид в глазах любопытного света. Иначе много пойдет толков более к вашей, чем к моей невыгоде. Екатерине кронпринцесса отправила еще более отчаянное письмо. «Надеюсь, что мои страдания скоро прекратятся. Теперь я ничего на свете так не желаю, как смерти. И, как кажется, это единственное мое спасение». Утром 12 июля 1714 года кронпринцесса родила дочь, названную Натальей. Петр написал ей ласковое письмо. В ответ Шарлотта поблагодарила царя и пообещала исполнить его шутливое пожелание. Следующим непременно родить сына. После рождения дочери в жизни кронпринцессы наступил новый этап. Внешне все казалось вполне благополучным. Из писем принцессы, матери почти исчезли жалобы на грубость придворных и недовольство поведением супруга. Но это было кажущееся успокоение, объясняемое прежде всего состоянием Шарлотты, чувством обреченности, утратой веры, возможность перемен к лучшему. В действительности же два последних года жизни кронпринцессы были столь же напряженными, как и все предшествующее время, проведенное ею в России. Разве могла себя чувствовать кронпринцесса успокоенной, когда более чем за полгода пребывания супруга в Карлсбаде она не получила от него ни одного письма? Более того, Шарлотта даже не знала адреса супруга, и все ее письма за ненахождением адресата возвращались ей в Петербург. Молчание царевича объяснимо. Если учесть его показания во время следствия, что уже в 1713 году он вынашивал мысль о бегстве из России, он страстно мечтал освободиться как от нареканий сурового отца, так и от упреков супруги. Но от побега Алексея Петровича удерживала неизвестность. Он не знал, куда бежать, где его могли принять с распростертыми объятиями. Царевич возвратился в Петербург в конце декабря 1714 года. На короткое время он успокоил супругу, проявив внимание к ней и дочери. Вскоре кронпринцесса опять забеременела. Однако она очень огорчилась, узнав, что у мужа появилась любовница. Иметь фаворитку или фаворита для государя или государыни не считалось чем-то зазорным. Возможно, если бы фавориткой царевича стала какая-нибудь красавица из аристократического дома, переживания Шарлотты были бы не столь острыми. Но в том-то и дело, что избранницей царевича оказалась крепостная девка Ефросинья Федорова, принадлежавшая его учителю Вяземскому. Алексей Петрович зачислил ее в штат своего двора и жил с нею почти открыто. В письмах к матери Шарлотта старалась избегать жалоб на супруга, но не удержалась от того, чтобы не сообщить ей. С тех пор, как он вернулся из Карлсбада, он проводит дома только часть ночи, да и в эти часы он не бывает в памяти от сильных попоек. В последние месяцы жизни Шарлотты в ее письмах матери появился новый сюжет. За время пребывания в России принцесса успела приглядеться к нравам и обычаям русского двора, к вельможам, вместе с царем, правившим страной, отчасти к народу. Она не любила страну, в которой ей довелось жить. «Они лицемерны и вероломны», — писала она матери о русских. Кронпринцессу, например, крайне удивляло поведение не только простых людей, но и вельмож во время святок, Рождества и крещения, когда все удовольствие заключается в еде и питье. В письмах встречаются отзывы, и о некоторых вельможах, правда, отзывы эти не отличаются глубиной. Главным критерием оценки было отношение вельмож к самой принцессе. Канцлера Головкина Шарлотта считала единственным, кроме царя, человеком, расположенным к ней. Что касается Меньшикова, то лучше об нем думать, чем говорить. Но теперь есть другой, хуже, чем он. Шафиров. Старик Левенвольд сделался моим главным гонителем. Это самый бесчестный человек в мире. Единственным человеком, благосклонно относившимся к ней, она считала царя. Но постоянно озабоченный делами государственного масштаба и часто находившийся за пределами столицы, Петр не мог уделить ей должного внимания. Значительно сложнее были отношения с царицей, в особенности после того, как обе вновь одновременно забеременели. Екатерину Алексеевну одолевала ревность. Она опасалась, что у нее может родиться дочь, а у кронпринцессы сын. Тогда наследником трона окажется потомок царевича. «С царицей я не видаюсь», — писала кронпринцесса матери, «ибо всякий раз, когда я ее предупреждала о моем посещении, она мне отказывает». Отзывы о племянницах Петра Великого тоже не отличались благожелательностью. Анна Иоанновна, герцогиня Курлянская, чрезвычайно некрасива. Старшая сестра герцогини Мекленбургская Екатерина, хотя и некрасива, но гораздо умнее. Она очень любезна, вкрадчива и любит много говорить. Она черная, как цыганка, и вся в морщинах, как будто ей 50 лет. Но при этом у нее красивые глаза и довольно хорошее сложение, а приятное обращение ее скрадывает ее недостатки. Младшая молчаливее герцогини. У нее очень хорошенькая талия, и хотя одно плечо выше другого, но она скрывает это довольно искусно. Выражение же лица очень глуповато. Все просили меня брать их попеременно с собою на мой остров. Не сложившаяся семейная жизнь кронпринцессы пагубно отразилась на ее здоровье и без того слабом. После первых родов ее мучили ревматические боли. Вторая беременность еще более расшатала здоровье. За 10 недель до родов она упала на лестнице и сильно ушибла левый бок. С тех пор, по ее словам, ее как будто кололи булавками по всему телу. Матери она писала: «Я постоянно страдаю, ибо я так больна, что принуждена почти всегда лежать на спине. Ходить я не могу, и если мне нужно сделать два шага, то приходится меня поддерживать с обеих сторон. А если я просижу хотя одну минуту, я не знаю, куда деться». 12 октября 1715 года кронпринцесса родила сына, будущего императора России Петра II. В первые дни самочувствие ее было как будто удовлетворительным. Она встала с постели и приказала вынести себя в креслах в другую комнату, где стала принимать поздравления. Не слушая докторов, она даже принялась кормить сына грудью. Затем, однако, наступило резкое ухудшение, началась лихорадка. Узнав об этом, царь, будучи сам больным, прислал Меншикова с 4 лейб-медиками. Консилиум признал больную безнадежной. Накануне кончины кронпринцесса отправила письмо к царю. Этот документ можно назвать завещанием кронпринцессы. В нем она просила царя отправить ее двор на родину за счет казны. Изложила распоряжение по хозяйственной части, но главное обратилась к царю с просьбой позаботиться о ее детях. И ни единого слова о царевиче, будто дети остались сиротами. Красноречивые свидетельства об отношении Шарлотты к мужу, о ее представлениях о нем, как об отце. Получив письмо кронпринцессы, Петр, все еще болевший, велел отнести себя в кресле для прощания с умирающей. Невестка была тронута этим. Она умирала с надеждой, что ее дети не останутся без надзора. Царевич до последней минуты находился рядом с супругой. По свидетельству Плеера, он трижды падал в обморок от горя и был безутешен. Кронпринцесса скончалась 22 октября на 21 году жизни. Современники-иностранцы виновником ее преждевременной смерти считали царевича, создавшего для супруги невыносимые условия жизни. Он проявлял холодность, пренебрежение к ней, в семье царила атмосфера враждебности. Австрийский резидент Плеер отмечал недоброжелательное и даже враждебное отношение царевича не только к супруге, но и к ее детям. «Еще должен всеподданнейший добавить, — доносил он в Вену, — что из бумаг принца видно, что он хотел принца и принцессу, прижитых им спокойной супругой, и которых он назвал немецким выводком, при новом правительстве отвергнуть и провозгласить наследниками детей, которых он надеялся иметь от своей любовницы». Как и многие другие, Плеер тоже считал причиной ранней смерти кронпринцессы не болезни, а горечь печали, сопровождавшую ее супружескую жизнь. Если руководствоваться письмами кронпринцессы к матери и свидетельствами современников-иностранцев, то действительно следует признать главным виновником смерти Шарлотты царевича Алексея, постоянно досаждавшего супруге своими грубыми выходками и превратившим ее пребывание в России в сплошные мучения. Но, на наш взгляд, причины несчастной немецкой принцессы в России коренятся значительно глубже, а список виновников ее смерти надобно расширить. Первопричиной смерти кронпринцессы Шарлотты следует считать брак по расчету, которому были причастны как отец жениха, так и мать невесты. Царевич женился на ней по принуждению отца, руководствовавшегося, как было сказано, политическими соображениями. Для родственников же невесты лестно было породиться с русским царем, особенно после Полтавской Виктории, когда, к изумлению Европы, захудалая Московия стала превращаться в великую державу. Интересы самой принцессы при этом также не принимались во внимание. Но и сама Шарлотта ничего не сделала для того, чтобы хоть как-то укрепить свое положение в новой стране. Ее поведение уместно сравнить с поведением другой немки, оказавшейся в схожем положении в России, Софии Фредерики Августы, будущей императрицы Екатерины II. В молодые годы в их судьбах было много общего. Их роднило замужество за наследниками престола Алексеем Петровичем и Петром Федоровичем. Но поведение жен наследников русского престола оказалось совершенно различным. София Фредерика Августа, прибыв в Россию, приняла православие, стала именоваться Екатериной Алексеевной, в то время как Шарлотта оставалась в лютеранской вере и не изменила своего имени. Екатерина Алексеевна стремилась стать русской, и чтобы преодолеть языковой барьер, усердно приняла за изучение русского языка, отдавая отдыху лишь немногие часы. К ней была приставлена учителя русского языка и русская прислуга. Шарлотта, напротив, не проявляла никакого интереса к русскому языку. Более того, весь двор кронпринцессы состоял из немок и немцев, представлявших обособленный мирок и пренебрежительно относившихся к русским нравам и обычаям. Среди русской знати было немало противников женитьбы наследников на иностранке. Своим высокомерным отношением к русским Шарлотта и ее двор укрепляли позиции своих противников. Шарлотта не имела сторонников среди русской знати, а, следовательно, не могла воспользоваться их поддержкой и тем самым несколько скрасить свое одиночество и отчужденность. Вообще, надо сказать, что в семье непременно кто-то должен выполнять функции главы. Обычно главой семьи становится обладатель более сильного характера и более высокого интеллекта. Так, например, Екатерина II значительно превосходила в обоих компонентах своего безвольного мужа Петра III. В случае же с царевичем Алексеем и принцессой Шарлоттой мы имеем дело с супругами одинаково безвольными, не способными навязать другому свои взгляды, манеру поведения, терпимость и прочее. При заключении брачного контракта надеялись на благотворное влияние более воспитанной и образованной Шарлотты на неотесанного супруга, но ошиблись. Кронпринцесса оказалась такой же безвольной, к тому же капризной, безалаберной, умеющей не властвовать, а подчиняться. Она жила в изолированном, замкнутом мирке и оказалась неспособна не только влиять на супруга, но и держать в повиновении многочисленный штат своего немецкого двора. Два одинаковых характера, отличавшихся, помимо всего прочего, замкнутостью, оказались неспособными навязать свою волю друг другу, притереться один к другому. В конечном счете это и привело к разладу в семье, к отсутствию взаимного уважения и неизбежно должно было закончиться семейной трагедией. 27 октября, 7 ноября по новому стилю, кронпринцессу с достойным великолепием погребли в главной крепостной церкви Петербурга Петропавловском соборе. А уже на следующий день, 8 ноября, императрица Екатерина Алексеевна разрешилась от бремени царевичем Петром Петровичем. И по этому случаю устроенные празднества и ликования продолжались целых 8 дней. Почти одновременное рождение двух потенциальных наследников престола, сына Петра I Петра Петровича и внука Петра Алексеевича, оказало огромное влияние на судьбу царевича Алексея Петровича. С этого момента он перестал быть единственным наследником отца.